Осознав это, она на мгновение потеряла дар речи и тут же решила, что рано или поздно это должно было случиться, и придется ей примириться со своей любовью, и спокойно сказала: «Не оправдывайтесь, мне было очень интересно, никогда больше не оправдывайтесь. Бедная женщина, я так надеюсь, что вы вылечите ее. Я сделаю все, что смогу. Если диатроксин и радиотерапия не помогут, тогда придется принимать экстренные меры. Сейчас объясню, какие именно». Он снова увлекся, и Трикси, все сильнее застывая на холодном ветру, жадно слушала. Ей нравился его глубокий голос, а говорил он так, будто доверял ей самое сокровенное. А когда он замолчал, она тепло сказала: «Вы, наверное, торопитесь вернуться и начать лечение». Он открыл перед Трикси дверцу машины, и она благодарно откинулась на мягкое сиденье. Когда он сел рядом, она сказала: «Если вы хотите побыстрее вернуться, нам не стоит пить чай». Он дружески похлопал ее по колену, отчего она вздрогнула, как от электрического удара. «Нет-нет, времени у нас достаточно. Мы вернемся задолго до 7, а пока я буду в операционной, ты сможешь привести себя в порядок. Позже встретимся в холле». Она повернулась и взглянула на его спокойный профиль. «Встретимся в холле? Зачем?» «Я сказал мисс, чтобы она приготовила ужин к 9:30». «А кто такая мисс?» «Моя экономка. Здесь у меня маленький домик на Харли-стрит. Я живу там, когда бываю в Англии». Он затормозил. «А вот и Лошел». Отель был маленьким, гостеприимным и уютным. Они ели оладьи с маслом, фруктовый пирог и пили чай, и профессор ни разу больше не упомянул об эндокринных железах. Он мило болтал о каких-то мелочах, не имеющих отношения к ним самим, а Трикси вставляла свои замечания и думала о том, как сильно любит его. До больницы они добрались вовремя, даже на 10 минут раньше. Профессор высадил ее из машины и проводил до входа. «Я буду ждать здесь», — сказал он, — «освобожусь где-то через час». Он дружески похлопал ее по плечу. Она сказала «отлично» и поспешила к дому, потому что поняла, что он торопится уйти. В своей комнате она сняла костюм и прочесала весь свой гардероб, надеясь найти там хоть что-нибудь на сегодняшний вечер. Ни бархат и ни креп. Их она надевала в редких торжественных случаях. Был у нее один очень простой костюм, схоронившийся среди летних платьев. Она носила его уже несколько лет. Ей нравился практичный цвет мускатного ореха. У него был высокий круглый воротничок, длинные рукава и просторная длинная юбка. Она собралась за несколько минут, спустилась вниз в пустую гостиную и стала читать забытую тут кем-то вчерашнюю газету. Она изо всех сил старалась понять хоть что-либо в длинной политической статье, когда голос сестры-хозяйки заставил ее обернуться к двери. «Сестра Довитон, профессор Вандер Бринкшаксма появится через 5 минут», — и добавила сурово. «Признаться, я удивлена». Она посмотрела на покрасневшую Трикси и фыркнула. «Вот уж не знала, что вы знакомы». Трикси натянула перчатки и в последний раз посмотрела в зеркальце. Сестра-хозяйка была угрюмой дамой неопределенного возраста. Ее переполнял невыразимый скепсис по отношению к молодым сестрам. Она страшно их не любила. А счастливые Трикси. Так хотелось, чтобы и все остальные тоже были счастливы. «Да уж», — сказала она беспечно, — «я и сама удивлена». Профессор уже ждал в холле. «Все в порядке?» — осведомилась Трикси. «Все уладилось?» «Да, эта женщина будет хорошей пациенткой». Он открыл двери, они вышли и сели в машину. «Вы сегодня все дела закончили?» Он завел мотор и вырулил на вечернюю трассу. «Да, до утра больше нечего делать. Надо повидать ее личного врача, она частный пациент, и обсудить дела с моим регистратором». Трикси почувствовала, что он внезапно забыл о ее присутствии. Она молча просидела всю дорогу. Они выехали на тихую улицу, вдоль которой тянулись старинные высокие дома. Рядом с каждым одинаково спокойные площадки, посередине площадок маленькие закрытые садики.